Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию быть на месте сем. Да будет десница Твоя во благо наследию Твоему. Да явится слава Твоя и милость Твоя во имя крови завета. Да будет светлое лицо Твое и лик Твой обращен к наследию Твоему. Позволь нам в этом служении подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут уши наши и сердце наше и разум раскрыт глаголом Твоим. Позволь нам воспринять сегодня Слово Твое, которое может поднять нас, исцелить и разрушить дела дьявола. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Обрел себе место ты в теле сердечно избавил от скорби, тоски и тревог. Меня возлюбил ты любовью вечной, я славлю тебя. Тебе место в петле сердечной, избавил от скорби, тоски и тревог. Когда я сыграю, меня утешаешь любовью своей, окружаешь меня и радостью сердца моё наполняешь. Ты помощь, ты сила, надежда моя. Меня возлюбил ты любовью вечной, я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Обрёл себе место вечной, избавил от скорби, тоски. 4:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Прежде чем мы начнем погружаться в эту песню, в эту молитву, в эту манифестацию, в это провозглашение и в это святое провещевание, мы постараемся увидеть там Царя царей и Господа господствующих, а вместе с Ним и Церковь Его, а также самого Себя. Песня предназначается начальнику хора, что свидетельствует о Божьем порядке, неизменном Божьем порядке. Вновь и вновь, всякий раз, когда я говорю о порядке Божьем, я встречаю в моем духе, а также по всему лицу земли среди так называемого номинального павшего христианского мира противления. То есть только начало само уже бросает вызов демократическому сообществу религиозного титана, который будет разрушен небольшим камнем, который будет брошен и уже брошен в него. И несмотря на то, что сегодня мощные суперрелигиозные союзы еще бахвалятся, но камень уже брошен. И он разрушит этот истукан, а сам станет большой горою, и власть этого камня, который станет большой горою, будет вечной. Так видел пророк Даниил в своем сновидении, начальнику хора псалом Давида. «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем радуется». Силою Твоею веселится царь. Здесь мы видим сразу Царя царей и Господа господствующих. Иисус говорит об Отце Своем, что Он веселится Его силою, и о спасении Его радуется. Апостол Петр пишет нам, что вы, то есть Церковь Иисуса Христа, есть царственное священство. Следовательно, силою Твоею веселится Церковь, и веселится всякий, принадлежащий к ней. Силою Твоею. Слово «веселиться» или же «быть веселым» – это быть жизнерадостным и довольным жизнью. И это дает сила Бога. В чем она выражена? Иисус, оставляя Своих учеников, сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Здесь мы должны определенно знать, что сила, которую может веселиться всякий святой, или же быть довольным жизнью, это Дух Святой. Когда сойдет на вас Дух Святой? До тех пор, пока Дух Святой не сойдет на человека, он будет здесь писать где-нибудь татуировкой: «В жизни нет счастья. Такой мой рок, такова моя судьба». Иногда этой наколки не видно в буквальном смысле слова, но она у него в голове, в его разуме и в его сердце. Он не удовлетворен или она не удовлетворена жизнью. И это лишь только потому, что там нет силы. Возможно, они говорят на иных языках, но, повторяю, там нет силы. Когда вначале они заговорили на иных языках, это была открытая дверь для того, чтобы веселиться. Они приняли Духа Святого, но не узнали Его, и тут же Его выставили за дверь и сказали: «Теперь мы супердуховные, и ты там больше не нужен». В буквальном смысле они так не говорили, но их познание выставило Бога, Святого Духа, за двери. Потому что в силу нашего познания мы либо принимаем Иисуса Христа в лице Святого Духа, либо отвергаем Христа в лице Святого Духа. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вот эта сила Святого Духа не может быть абстрактной, она в личности. Это сила живая, и это сила Святой Дух. Не может быть так, чтобы вы имели силу и не имели Святого Духа. Или же имели Святой Дух, но не имели силы. Если у вас нет удовлетворения жизнью, значит, у вас нет Святого Духа. Значит, вы не можете веселиться. Но здесь Иисус в пророчествах Давида и в этой песне, в этой молитве, которую он обращает к Богу, эта молитва начинается: «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем радуется». Радость спасения. или же радость, привнесенная спасением, не имеет меры. Здесь написано, и о спасении твоем безмерно радуется. Что такое спасение? Согласно Священного Писания, спасение – это не только избавление от смерти, это не только избавление от болезни, это не только избавление от нищеты. Допустим, вас избавили, но это еще не все. Спасение имеет форму избавить от смерти и сделать причастным к жизни, сделать одно с жизнью. То есть, когда Бог спасает нас от смерти, Он нас причащает к жизни через смерть Господа Иисуса Христа и Его воскресение. Вот что означает греческое слово «спасти». Это еще и причастить тебя к жизни. И о спасении твоем безмерно радуется. То спасение, которое дает Бог, когда оно приходит в сердце человека, то у человека нет меры, чтобы он мог какую-то меру поставить этой радости. Она безмерная. И мне вновь и вновь хочется сказать слова одного поэта: «Сумеет грудь носить страдания тихо, но радости тихонько не снесет». Поэтому песня и начинается с радости и веселья. И вообще, изучая Священное Писание, мы увидим, что радость – это плод Духа, человеческого Духа. Ибо плод Духа – любовь, радость. Если там нет радости, и человек говорит: «Я люблю», но у тебя нет радости, значит, ты не любишь. Ты просто лжешь самому себе. У Бога так не бывает. У Бога это не плоды, а плод, который ты должен принести Ему, и Бог прославляется от этого плода, в котором есть святое божественное равновесие между радостью и любовью, между милосердием, между благостью. То есть плод – это просто Бог взял и показал через апостола Павла галатам, какой плод должен иметь христианин. И этот плод – радость. Одна из составных частей плода. И если там есть порок, то порок будет во всех других частях. Во всех других частях. И та радость, которую дает Бог, ничто в этом мире не может ее омрачить. Чем больше мрака, тем ярче будет радость, которую я имею. Потому что эта радость в духе, она не подвластна этому времени, она не зависит от моего семейного состояния и от моего состояния материального. Она не зависит от моей болезни, она вообще ни от чего не зависит. Она данная от Бога, как и мир, который принес Он. Вот поэтому и здесь говорится, что наше избавление от смерти – это есть причастность к жизни. И об этом спасении царь безмерно радуется. Цари и священники Бога Всемогущего безмерно радуются. У них нет меры, их невозможно ограничить. Само слово «безмерно радуется» – это значит… Ничто вас не может ограничить. Ничто. Песня продолжается, пророчество продолжается, провозглашение продолжается, мольба или молитва. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век. Ты дал ему, чего желало сердце его. Что же желало его сердце? Что желает сегодня наше сердце? В 5 стихе говорится: он просил у тебя жизни, и ты дал ему долгоденствие на век и век. То есть ты дал ему вечную жизнь. Долгоденствие на век и век – это навечно. То есть вечную жизнь ты дал ему, и просил он у тебя вечную жизнь. Что сегодня просят святые у Бога? Просят ли они вечную жизнь? Неужели они сегодня не понимают, что если бы они имели вечную жизнь, то в вечной жизни есть достаток на все области? А они просят какую-либо одну область: «Боже, дай мне машину, Боже, дай мне дом, Боже, дай мне жену, Боже, дай мне мужа, дай мне детей, дай мне хорошую работу, дай мне денег, дай мне здоровье». А здесь говорится, он просил у тебя жизни. Иисус молился и сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Вот это и есть жизнь вечная. Жизнь вечная практически это Бог. Что Он просил? Что просил Иисус у Отца? Он просил жизни. Он просил быть причастным к самому Отцу. Каждый святой Божий человек, если поймет, что это такое, он все отринет на задний план и скажет: «Дай мне жизни, дай мне общение с Тобою, дай мне быть причастным к жизни». Это и есть желание сердца царей от восхода солнечного, царей Бога Всемогущего. У них одно желание – «Дай мне жизни». И написано: «И Бог такое прошение уст не отринул». «Ты встретил, — говорит, — меня». Христос говорит о себе: «Ты встретил меня благостью, благословениями благости». Давид говорил: «Ты встретил меня благословениями благости». Слово Божие говорит, что Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. Мы имеем. Бог встретил нас благословениями благости. Что значит встретить благословениями благости? Благость – это благоволение. Это одна из сторон Божьего характера. Бог благ. И благость Его выражается очень в многих спектрах. Один из спектров благости Божией говорит о том, что Бог испытывает восторг и удовлетворенность от того, что благотворит. Само слово благословение – благость. Благость – это благоволение. Божие благоволение. Бог благоволит. То есть, когда Бог благоволит, Он испытывает сам радость и удовольствие. Но Он благословляет нас и от этого испытывает удовлетворение и восторг. Это одна из сторон благости. Она и нам дает удовлетворение и восторг, но она и Богу дает удовлетворение и восторг. Потому что Бог благ, это значит, Бог есть любовь, и Он не может жить для себя. Его жизнь – это когда Он кому-то что-то благотворит, и тогда Он удовлетворяется. Это веселит самого Бога. Ты дал Ему благословение, благости. Просил у тебя жизни. И Он дал ему жизнь. Вот в благословениях благости есть жизнь вечная. Он просил жизнь вечную, и Бог дал ему жизнь вечную. Итак, каждому из нас Он уже дал. Он не собирается давать, Он уже 2000 лет назад дал жизнь вечную всему миру. Но не все принимают эту жизнь вечную. Иисус в этом и молился: «Да знают тебя истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это и есть жизнь вечная. Люди сегодня изучают все, что угодно, но не Иисуса Христа. Они не пытаются изучить, а какой Иисус Христос, а какие желания у Иисуса Христа, что намерен делать дальше Иисус, что сейчас Он делает. Сегодня люди обращают внимание, что сейчас Антихрист делает, что Он сейчас делает, где Он находится, а какой Он будет. А какая это печать, которую он будет ставить на лбы и на руку? И когда они об этом думают, они даже не знают, что это и есть печать Антихриста. Когда мы мыслим о Господе, мы имеем печать Божию. Когда мы мыслим о дьяволе и о его делах, мы имеем печать дьявола. Мыслить о Господе – это значит иметь печать Божию. Видеть дела Божии – это значит иметь печать Божию. Видеть дела дьявола – это значит иметь печать дьявола. Сколько сегодня церковь занимается этим вопросом? В основном она сегодня занимается: осторожно, и там бесы, и сюда не прикасайся, и это не трогай. Идол в мире ничто. Идите, как цари и священники, попирайте зло, и не смущайтесь ни от чего. Посмотрите, что делает Бог, что делает Иисус. Он первосвященник. Он сидит одесную престола. Зло туда не может достигнуть. Оно не может туда уже пройти. И если вы соединены с Ним, то и к вам зло не может пройти. Тьма правит тьмою, а свет правит светом. Вы сыны света, сыны дня. Зачем вам рассуждать, что творится во тьме? Там, где вы будете появляться, тьма будет исчезать. Не будет места тьме. И дела дьявола не будут видимы. Вы знаете, одни люди видят дела дьявола, другие видят дела Божии. Поэтому здесь говорится об этом долгоденстве навек, об этой удивительной жизни. Велика слава Его в спасении Твоем. Ты возложил на Него честь и величие. Ты положил на Него благословение навеки, возвеселил Его радостью лица Твоего. Жизнь Бога сама по себе имеет величие, славу и честь. Ты возложил на Него. То есть речь идет как о венце, который Бог возлагает на святых, на своего Сына. Апостол Павел говорит: «Мне готовится венец жизни, потому что я течение совершил и веру сохранил. И не только мне, но и всем ожидающим Его явления». Бог даст венец жизни. Этот венец жизни в Откровении представлен на жене. Жена имела этот венец из 12 звезд. И это порядок Божий, жизнь в порядке. Вы знаете, что там, где смерть, там тоже есть порядок, но это порядок смерти. Где жизнь, там тоже есть порядок, но это порядок жизни. И Бог возложил на голову нашу эту жизнь, как венец. Он возложил на Сына Своего, и Сын Его был жизнью. И теперь святые цари и священники Бога являются жизнью. Потому что Бог возложил на них жизнь, и они стали живой, сутью, частью божественного естества. Они есть жизнь вечная. Не только Бог есть жизнь вечная, но и дети Его есть жизнь вечная. Потому что Иисус сказал: «Я и Отец одно». И в Гефсиманском саду Он молился: «Отче, да будут они едины с нами, как мы с Тобою». Благодаря этого единства, в которое я верю, мы есть вечная жизнь, как и Бог есть вечная жизнь. Как Бог есть спасение, так и мы есть спасение. Как Бог есть свет, так и мы есть свет. Как Он есть сила, так и мы есть сила. Как Он есть премудрость, так и мы есть премудрость. Мир не видит этой премудрости. Но Бог посрамит мир с этой жалкой мишурой. Они сегодня увлекаются чем-то, думают, как будет, что будет, куда сейчас мир пойдет. Мир пойдет туда, куда его направит церковь. Церковь сегодня может остановить на Ближнем Востоке смятение одной молитвой. Мы сегодня с вами будем молиться об этом, потому что на Ближнем Востоке идет смятение, туда посланы самые лучшие дипломаты мира, но они ничего не сделают. Не им решать проблемы Востока и проблемы мира. Церковь есть столько утверждения истины. Бог на нее возложил жизнь. Она есть жизнь вечная. И Слово Божие говорит далее: «Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется». Уповает на Господа. Это значит, уповает на вечное, неизменное Слово. Вы не можете уповать на Господа, которого не видели, которого не знаете. Но Бог открыл Себя в этом Слове. Вот в этом Слове, которое вы держите у себя на коленях. В Библии, в Евангелии. Это Слово вечное и неизменное, и Бог открыл Себя в этом Слове. И тот, кто уповает на это слово, здесь говорится, царь уповает на Господа, значит, он уповает на Слово Божие. Тот, кто уповает на слово, тот уповает на Бога, и кто уповает на Бога, уповает на слово, потому что слово есть Бог. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Люди по-разному понимают упование на Бога. Когда они начинают уповать, они: «Господи, возьмите свою Библию, Бог соединен со своим Словом и есть Слово, и найдите вашу нужду там, и найдите ответ на нее, и положите упование на это Слово». Даже язычники, иногда делали необыкновенные успехи по отношению к израильскому народу. Так один язычник подошел к нему и сказал: «Господи, приди, слуга мой болен». Это был римский центурион, сотник. Он сказал: «Я приду». Он сказал: «Тебе не нужно ко мне приходить, хотя я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: иди, он идет, и другому: приди, он приходит. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». То есть, если моему слову повинуется, я говорю слово, и мое слово работает, люди приходят и уходят, мои подчиненные. Я знаю, что болезнь находится в твоей власти. Ты скажи только слово, зачем тебе ходить, и выздоровеет слуга мой. Иисус с удивлением посмотрел на обрезанную толпу и сказал: «И в Израиле я не нашел такой веры». Это был язычник необрезанный, и Бог вменил ему его веру в обрезание, а их обрезание вменил в необрезание, потому что человек получает праведность не по обрезанию, а по вере. Поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность, а обрезание он получил как печать праведности, которую имел до обрезания. Мы получаем крещение Духом Святым как печать праведности, которую имели до обрезания. Мы не заслуживаем его, мы не вымаливаем, мы принимаем его как дар бесценной благодати Божией. Вот об этом здесь как раз и говорится. Уповает на Господа, уповает на Слово Божие. Очень много можно было бы говорить об этом уповании. На что сегодня уповает народ Божий? На свою деноминацию, на свою профессию, на сбережения в банке. На что он сегодня уповает? Здесь говорится: на Господа, на Слово Его. На Слово Его уповает. И дальше: и по благости Всевышнего не поколеблется. В благости Бога не существует колебания. Написано: он царь, не поколеблется по благости Божией. Мы уже с вами объясняли, что благость – это благоволение Бога, это благодать. В благодати нет колебания. Если вы находитесь в благости Божией, вы не можете поколебаться. Вас невозможно поколебать. Вы причастники жизни. Невозможно их поколебать. Да, сатана попытается колебать, но только не свет. Он колеблет тьму, он работает во тьме, но он не может колебать благость. Святые, находящиеся в благости, находятся во свете, там нет колебания. Они не поколеблются. Сатана даже против них не выступает. Вот как тьма может работать против света? Никаким образом. Никаким. Тьма работает только во тьме. Включите свет, и тьмы нету. Точно так здесь, в благости нет колебания. Видишь благость Божию, говорит апостол Павел, к тебе, и строгость к отпавшим. Благость Божия к тебе, который еще не отпал. Благость Божия идет к людям, которые каются, к людям, которые видят себя, что нуждаются в покаянии, нуждаются в спасении, уповают на Бога, и тогда они не поколеблются во веки и веки. И это, конечно, радость. 9 стих. Молитва меняется. Здесь происходит перелом. Вначале были постоянные восторги и прославление Бога. Практически молитва выражалась в славе и хвале Богу за то, кем для меня является Бог и что Он для меня сделал. Но на этом она не заканчивается. Дальше она как бы меняется в другое русло и начинает идти и говорить, что Бог сделал. Оказывается, враги все-таки у нас есть. И что Бог сделал с врагами нашими? Наши враги – это его враги, и его враги – это наши враги. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Рука твоя найдет всех врагов твоих. Это значит, Бог не оставляет ни одно беззаконие ненаказанным. Любое беззаконие, сотворенное кем-либо когда-либо в тайне, будет наказано. Рука Божия найдет это беззаконие. Потому что беззаконие вне врага не является беззаконием. Грех вне грешника не является грехом. Беззаконие тогда беззаконие, когда есть беззаконник, нарушающий устав всемогущего Бога. И вот Слово Божие говорит, что Бог найдет любого беззаконника. То есть любое беззаконие, это значит любого беззаконника. Если ты сделал беззаконие и не покаялся в нем, не оставил его и не исповедовал его по Писанию, обязательно Бог найдет тебя, рука Божья найдет. Если ты сделал не по Писанию. Иногда люди исповедуются не по Писанию. Вы знаете, что так называемая церковь часто меняла свои взгляды на грех. В свое время люди получали отпущение грехов через индульгенции. Это такая бумажка, которую выдавала церковь грешнику за деньги. Он должен был за нее платить, что твои грехи прощены. Богатые люди покупали много таких индульгенций наперед. То есть они могли грешить, у них уже есть прощение в руках. А бедный человек все время копил деньги, как ему купить индульгенции, чтобы грехи, которые у него есть, он не мог получить прощение. Надо было заплатить деньги. Вот настолько церковь отошла от Бога. Вы скажете, что сегодня мы в лучшем состоянии? А разве сегодня не заставляют людей платить цену за грех? В то время, когда цена уже уплачена. Они говорят, для того, чтобы Бог тебя простил, тебе нужно делать добрые дела. Тебе нужно поститься, тебе нужно молиться, и тебе нужно делать добрые дела. Меня, кстати, всю жизнь этому учили в Пятидесятнической церкви. И я все время чувствовал, что сколько бы я ни делал добрых дел, сколько бы ни постился, сколько бы ни молился, я не чувствовал совершенства. Я чувствовал, что этого недостаточно, что-то нужно. Я когда смотрел на свою жизнь, на свои дела, согласно со Словом Божьим, никогда мои дела не выдерживали Божьих мер. Эталон святости, который предлагало мне Писание, и мои дела не выдерживали с этим эталоном. И я был в ужасе. Я говорил: Боже, пожалуйста, убей меня, забери как-нибудь в такой момент, когда как будто бы я уже почти готов. И то, я думаю, я не знаю, готов ли, не готов ли. Я же еще ничего не сделал доброго, чтобы грехи мои были прощены. Да, я постился, я молился, я старался делать все, но у меня нет никакой гарантии. Один поступок, одна мятежная мысль, один похотливый взгляд, и все летело кувырком. Притом, часто это не был похотливый взгляд, это была мятежная мысль дьявола, не моя мысль. Но сатана говорил: нет, это ты. И я думал: да, это я, раз эта мысль пришла ко мне, я думал, что все мысли, которые у меня в голове появляются, это все мое. Я не разбирался, что это были мысли дьявола, а не мои. Он меня обвинял, он давал мне мысли и обвинял. Но потом Дух Святой открыл мне через свое слово, что Бог заплатил цену. Мне ничего не надо делать. Мне надо принять оправдание даром. Если я пытаюсь его заработать, я бросаю Богу вызов, я не почитаю за святыню кровь завета и духа благодати, оскорбляю. А такое противление Писание называет волшебством и колдовством. Сегодняшняя церковь, которая пытается навязать людям оправдание и спасение через дела, через посты и молитвы, это церковь, которая учит людей колдовать, церковь, которая бросает вызов Богу, не почитает за святыню кровь завета. Вот почему здесь Слово Божие говорит: рука твоя найдет всех этих беззаконников. Вместо того, чтобы людей вести к оправданию даровому, как написано, мы получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Разбойник на кресте уже не успел ни молиться, ни поститься, ни творить добрые дела. Что же ему нужно было делать? Это был убийца. Это был вор, это был разбойник, насильник, хульник. И вдруг Иисус говорит ему: ныне же будешь со мною в раю. И он принял. Он не имел даже крещения и ни одного причастия. и перед смертью принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, потому что он сказал: «Помяни меня». Он признал в нем Мессию. В этой толпе, когда он умирал, немногие видели его Мессией. Кто-то видел его Мессией, когда он воскрешал мертвых, когда воскресил Лазаря, когда отверз очи слепому Вартимею, когда умножал хлебы. Они видели в нем пророка, некоторые видели Мессию. Даже ученики не видели Мессии на кресте. Они не видели. Они говорили: «А мы было думали, это тот». Они отреклись от него и бежали. Они были печальные. Никто не видел на кресте Мессии. Как этот разбойник увидел в нем Мессию? И еще другого разбойника говорил, и как бы его стыдил, и говорил: «Как тебе не стыдно? Мы заслужили это, а он не заслужил». Он увидел, что он страдает за него. Вот поэтому рука твоя найдет всех беззаконников. И дальше: «Эти беззаконники, враги, и десница твоя найдет ненавидящих тебя». Десница. Десница – это правая рука твоя найдет. Это образные выражения. Не имеется в виду, что правая рука Бога будет искать врагов. Имеется в виду, правая рука – это праведность Божия. Праведность Божия найдет всех врагов Божиих. Праведность – это характерная черта Бога. Как Бог своей праведностью найдет их? Каким путем Он это сделает? Вы знаете, что Бог, которого мы не можем видеть, следовательно, мы не можем его ни любить, ни ненавидеть. Для того, чтобы ненавидеть Бога или любить Бога, надо ненавидеть Его детей или любить Его детей. Ненавидеть Его Слово или любить Его Слово. Ненавидеть Его творение или любить Его творение. Для того, чтобы любить Бога, надо любить все то, что любит Бог. Запомните это. И для того, чтобы ненавидеть Бога, надо не любить то, что любит Бог. Вот и все, и в этом будет ненависть. Что же Бог любит? Вы знаете, что Бог любит свое творение. Конечно, в первую очередь человека, но Он также любит животных. Любит животных. Вы помните, когда Бог хотел уничтожить Ниневию и послал пророка Иону с проповедью: «Если они не покаятся, Ниневия будет разрушена». Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. В течение 3 дней пророк Иона ходил и проповедовал, и Ниневия покаялась. Но Иона жаждал возмездия этим ниневитянам, потому что они жестоко относились к Израилю, поработили Израиля. Он видел жестокости, и он хотел, чтобы Бог отомстил за эти жестокости. Но царь Ниневии снял с себя одежду царскую, сошел с престола, одел в речище, сел в пепел и приказал всему царству не давать ни есть, ни пить, не только детям грудным, даже и животным. И Бог произрастил дерево, растение, которое покрыло голову Ионы, и он сел за городом и смотрел, как Бог будет давать возмездие. Но в это время червь подточил растение, а солнце усилилось. Иона сказал: «Дай мне смерти». Бог сказал: «Что случилось? Почему ты смерти просишь?» Он говорит: «Я огорчился, что растение, не хочу». И говорит: «Растил, не поливал, и ты готов умереть только потому, что этого растения не стало? А как мне погубить этот город, в котором более 120 тысяч неразбирающих правой руки от левой, то есть детей, и множество скота?» Вы видите, Бог любит скот, Бог любит животных, Бог любит свое творение. Но творение – это не только скот, творение – это и деревья, земля, и реки, и водопады. Оказывается, Бог все это любит. Как часто мы проходим мимо этого и не видим, заботясь о чем-то, у нас какие-то проблемы, мы не видим восходящего солнца, заходов, восходов, красоты никакой не видим, а Бог все это любит. Да зачем нам об этом думать? Дайте нам думать о Христе. Но разве в этом творении не сияет Христос? Разве Он это не любит? Следовательно, для того, чтобы десница Его не нашла тебя, нужно любить все то, что любит Бог. Любить Его творение. Правда, мы должны правильно любить. Венец творения — человек. Значит, мы должны в первую очередь поставить его венцом и любить в первую очередь человеков. Иногда люди любят собак и кошек и ненавидят людей. Это неправильно. Это не есть любовь к творению, это есть поклонение перед творением. То есть это есть поклонение, это идолопоклонство. Это тоже наказывается, такая любовь. Это не любовь, это идолопоклонство. Правильная любовь – это когда мы любим то, что любит Бог, правильно любим и ставим на первое место человека, зная, что есть Бог. Но так как я не вижу Бога, которого мог бы любить, я могу любить брата, которого не вижу. Я могу благотворить сестре, которую вижу, но я не вижу Бога. Но зато этим самым я благотворю Богу. Все, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Поэтому я хочу заострить наше внимание, чтобы мы знали. И ненависть, и любовь по отношению к Богу могут быть выражены к человеку, к Божьему человеку. Если вы любите Божьего человека, рожденного свыше, со всеми его недостатками, с его скверным характером, значит, вы любите Бога. Потому что Бог полюбил нас такими, какие мы есть. Мы пришли к Нему, и наши характеры все еще не изменены. Но мы уже искуплены, и Он нас любит с нашими характерами. Он ненавидит наш характер, который убивает нас и который является нашим врагом. Но Бог любит нас. И Он дает нам в Своем Слове методы, способности, силу, возможности, как избавиться от этого характера. Но Он любит нас с нашими характерами. И будем и мы любить друг друга с нашими характерами, недостатками. Ненавидьте недостаток, но любите того, кто имеет этот недостаток. Покройте и поднимитесь над ним. Это и есть десница твоя найдет ненавидящих тебя. Праведность твоя, десница, правовая деятельность. То есть, а эта праведность обязательно будет выражена через праведников. Следовательно, праведники, Церковь Божия, через нее Бог найдет. Бог через Церковь свою будет наказывать и искать. Эта Церковь должна воплотить, эта Церковь должна сделать. Праведность не наказывающая, неправедность не есть праведность. Праведники должны давать правильное возмездие и правильную оценку. Когда праведники молятся, не молятся по воле Божией. И этим самым Бог находит беззаконие через молитвы праведников и через их провозглашение. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их, и пожрет их огонь. Время гнева. Вы обратили, что Божий гнев имеет определенные циклы. Он не разливается все время. У Божьего гнева есть время. Человек может грешить всю свою жизнь, а Божий гнев все еще не пришел на него. Мы думаем, как только человек согрешил, обязательно плетка Божья летит. Это мне за то, что я сделал то-то и то-то. Так бывает. Но, как правило, это не так. Это исключение из правила, когда вы делаете грех, и вас тут же настигает наказание. Это просто милость Божия. Но вообще так не бывает. Это исключение из правила. Но правило Божье другое. Здесь написано «время гнева». И мы должны понять, что время гнева совпадает со временем любви. Вы знаете, что гнев – это природа Божия или нет? У пророка Исаии говорится, во мне гнева нет. В то же время другие места Священного Писания говорят, мой гнев во гневе моем. Так есть гнев у Бога или нет гнева? Есть у Бога любовь? Есть. А если есть любовь, значит есть и гнев. Потому что если нету гнева, то нет и любви. Потому что любовь – это антипод гневу, удовлетворение и возбуждение. Бог благ, это значит удовлетворен. А когда Бог не удовлетворен, Он гневный царь. Христос тоже гневался, Он возбуждался. Это возбуждение, гнев – это возбуждение. А благость – это удовлетворение, покой. Если Бог имел покой, то было время, когда Бог не имел покоя. Бог успокоился в седьмом дне, но было время, когда Бог не имел покоя. Правда, там не говорится о вражде и борьбе, а о деятельности. Но тем не менее, когда мы неправильно поступаем, мы возмущаем сердце Отца. И в это время гнев Его происходит. Давайте посмотрим, где находится гнев Божий и где находится Божья любовь. Это одно и то же. Это две стороны Бога, но они неразделимы. Здесь говорится так. «Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожжет их огонь». Вы обратили внимание, что гнев Божий интересен тем, что он делает нас самих огнем. Если мы пошли против Бога, мы стали печью огненной. В Писании говорится, «Я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя». Дело в том, что Бог будет извлекать свой гнев из человека гнева и свою любовь из человека любви. Вот плод любви, который я в себе взрастил, этим Бог меня и вознаградит. Он возьмет то, что есть во мне, и вознаградит меня. Он возьмет в человеке то, что есть беззаконие, и положит на его голову, и оно будет как печь. Он говорит, я сделаю их как печь огненную. Это есть возмездие. Почему у Белого престола ни один человек не будет возмущаться и не будет говорить, Господи, это неправильно. Боже, прости или дай мне шанс. А потому что все будут очевидно видеть, что Бог взял то, что у него есть. Это его плод. Вот что вы посеяли, то вы и пожнете. Что вы посеяли? Посеяли бунт, значит пожнете наказание. И это будет вас самих. Посеяли покорность, смирение, значит пожнете благодать. Бог смиренным дает благодать. Посеяли истину, значит, пожнете истину. Посеяли ложь, значит, пожнете с лжецом. Неважно, какая ложь. Неважно, какая ложь. Сегодня христиане настолько привыкли лгать, но самое страшное не в этом. Они привыкли прятать свою ложь, закрывать и говорить, я такого не говорила. Я такого не говорил. Он лжет, а он такое говорил. И человек передал, он говорит, он лжет, я такого не говорил, потому что слово неправильно сказали. Часто мы не как магнитофон, мы передаем смысловое значение, что человек солгал. А он говорит, я так не говорил или я так не говорила. Хорошо, когда Бог придет, он покажет тебе, что ты все равно солгал. Ты все равно говорил против, а теперь прикрываешься. И вот здесь поэтому десница Божья и найдет. Он извлечет огонь из тебя, он это беззаконие извлечет из тебя. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Когда мы говорим ложь и не каемся в этом, мы должны покаяться и сказать, я солгал. Я не знаю, зачем солгал. Иногда люди говорят, я даже не знаю, не было надобности никакой лгать. Я не знаю, зачем солгал, а потом стыдно сказать, ну зачем солгал? Тебя бы не наказали, если бы ты сказал правду. Не знаю, зачем солгал. Сатана настолько захватывает, и наша ветхая природа, она сама по себе лживая. Мы говорим, сатана соблазнил, ветхая природа соблазнила, распиная ее. И распятие как раз и происходит момент, когда я ее распинаю, говорю, я солгал, я согрешил. Когда я говорю, я согрешил, я солгал, в это время я распинаю свою природу, я ее обнаруживаю, я ее распинаю таким путем. Люди не хотят распинать свою ветхую природу, у меня все хорошо. Нет, написано, каждый день распинай. Каждый день может произойти что-то такое, что ты где-то в чем-то солгал, кого-то осудил, и тебе нужно покаяться в этом. Вот поэтому так и будет, что Бог найдет. Поэтому и то, и другое во время жатвы извлекается из самого человека. Ты истребишь плод их земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою твоею, мы будем воспевать и прославлять твое могущество. Невозможно, еще раз говорю, предпринять злое. Написано, они предприняли злое против Господа. Невозможно предпринять злое против того, кого ты не видишь. Невозможно. они предприняли злое против его помазанников. И часто это очень интересно. Сатана всегда все переворачивает и говорит, это они предприняли против нас злое, чтобы оправдать свое бесчинство, свой грех. Они говорят, это они, а мы только защищаемся и констатируем факты. Мы не против, мы просто констатируем, мы называем вещи собственными именами. Но Бог покажет, могли ли мы называть вещи собственными именами. Вы знаете, что не все имеют право называть вещи их собственными именами. Если видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, ты не можешь подойти к нему и сказать, это грех, ты не должен этого делать. Ты не должен называть вещи собственными именами, это не твое право. Если он против тебя согрешил, выговори, тогда ты можешь. Но если не против тебя, ты видишь, просто грешит, что тебе делать нужно? Молись. А он не молится. Он пошел к другому брату и говорит, слушай, я сегодня его видел в баре. Почему ты к другому брату пошел? Там не сказано, чтобы ты пошел к другому брату. Если ты видишь проклятие, ты должен пойти священнику объявить, а не другому брату. Когда ты объявишь священнику, священник может констатировать, а ты не можешь. А ты не можешь. Вот здесь и происходит, что таким путем Бог говорит, вы предпринимаете злое. У вас есть замыслы, но они не состоятся. И поэтому Бог таким путем возьмет стрелы свои. Какие же его стрелы? Он говорит, стрелами своими поразит их. У пророка Исаии написано о Христе. Он соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня. Христос есть изостренная стрела. А раз Христос изостренная стрела, то и вы есть изостренная стрела. Значит, Бог возьмет своих помазанников, свои изостренные стрелы, которые имеют, обязаны и призваны изобличать эту ложь, и Он скажет об этом, и это слово будет работать, будет действовать. Он произнесет его, провозгласит, и оно будет работать, и это будет стрела Божья, которая будет поражать их. И таким образом Он поставит их целью. И Он говорит, что эти люди будут посрамлены в том, что на потомство их пойдет проклятие, семя их будет проклято, плод их ничего не будет, истребится из земли. Посмотрите, как здесь сказано, мы своими делами проклинаем наших детей. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. То есть эти люди, которые бросают вызов Богу, они не знают, что они обрекают своих детей на проклятие, на истребление. Разве только эти дети успели отречься от суетной жизни отцов, и тогда их не коснется проклятие отцов, потому что они отреклись. Есть святые дети, которые отреклись от суетной жизни отцов, и когда их отцы поступают несправедливо, и Бог подписывает приговор, извлекает огонь из отца, он не идет на сына или на дочь. Почему? Они ничего общего уже с этим отцом и с этой матерью не имеют. Они отреклись от суетной жизни отцов, они искуплены от суетной жизни отцов драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. А если они этого не сделали или сделали только языком, а на деле нет, то тогда написано, истребятся они из сынов человеческих. Сынами человеческими Бог называет только тех людей, которые являются его сыновьями. Христос себя называл сыном человеческим. Но религиозную элиту израильского народа не назвал человеческой, он назвал ее сатанинской. Он сказал, вы дети дьявола, вы не человеческие дети. Себя он называл сын человеческий, а их назвал детьми дьявола. Поэтому вы должны понимать, что когда говорится сын человеческий, от человеков не всегда имеется в виду вообще из человеческого рода. Есть человеческий род и есть сатанинский род. Бог вошел в историю человеков и стал сыном человеческим. И спас всех человеков. Но он не спасает сатану и детей сатаны. Он спасает только человеков. Он умер за человеков, но он не умирал за детей сатаны. Стать сыном сатаны – это исполнять волю сатаны. Стать сыном Божьим – исполнять волю Божию. И тогда вы сыны человеческие. И после этого, когда возмездие Божье восторжествовало, вы видите в этой молитве не только словословие, но и торжество над злом, наказание зла. Этого сегодня не любят. Не нужно нам, Бог есть любовь. Однако в этой молитве именно эта любовь наказывает беззаконие и наказывает через праведный род. И только потом начинает человек восклицать. После этого он говорит: вознесись, Господи, силою Твоею. Как Бог вознесется силою Своею, если нет людей? Вы знаете, обязательно, чтобы Бог вознесся, Ему нужно найти человека, через которого Он этой силою вознесется. Бог вознесся над потопом. Каким путем? В лице Ноя. Он нашел Ноя, проповедника правды, и в лице Ноя вознесся, и верою своею он осудил весь мир. Точно таким путем Бог вознесется. Вознесись, Господи, силою Твоею. Это значит, вознеси нас на вершины для нас недосягаемые. И с той вершины мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Когда Ты произведешь наказание над беззаконниками, над детьми дьявола, мы будем воспевать Твое могущество. Вознесись, Господи! Как я сказал вам, разбирая эту песню, сегодня мир находится в отчаянном положении. Я знаю, что Бог имеет против народа израильского. Им готовится ужасный холокост, о котором они еще никогда не слыхали. То, что произошло во время войны в Германии, это только цветы для народа израильского. 6 с лишним миллионов евреев – это ничто по сравнению с будущим холокостом, который придет через человека греха сына погибели. Соберется весь Израиль со всего лица с одной только целью, чтобы Бог произвел там свой суд. Бог имеет против этого народа, и Бог имеет за этот народ. Мы должны определенно знать, что спасется только остаток, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем, а все остальные, будь они евреи или язычники, погибнут. Все, кто не примут Иисуса Христа своим личным спасителем, погибнут. Но тем не менее, Бог сожалеет, сострадает за свой народ, и Церковь Иисуса Христа имеет полное право остановить. Еще не время истреблять народ Израиля. Не пришло время еще суда, Антихрист еще не открылся. И мы имеем полное право по Писанию остановить ненависть, которую сатана возбудил в окружающих народах, в детях Авраама. Мусульмане – это дети Авраама. Но не дела Авраамовы творят, как и Израиль не творит дел Авраама. Остановить эту вражду мы можем молитвой, остановить. И поэтому я призываю сегодня святых в завершение этой песни, этой молитвы помолиться и остановить это кровопролитие. И Бог помолит вам. Если сегодня еще какая-то церковь будет молиться, я думаю, достаточно у Бога мужей, которые прекрасно понимают, что через молитвы можно остановить то, что происходит на Ближнем Востоке, отразится на весь мир. На весь мир. На его экономику, на взаимоотношения. И поэтому мы можем это остановить. Давайте встанем и будем молиться об этом и просить Господа. Он хочет остановить. Но ему нужны люди, которые это сделают через праведников, через церковь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы обращаем к Тебе наши взоры и благодарим Тебя, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам привилегию предписывать Твое Слово и Твои законы этой земле и этому миру, этой тьме. Мы благодарим Тебя, что Ты сделал нас народом света. С позиции праведности, которую мы имеем в Тебе, с позиции небес, куда Ты посадил нас, будучи представителями одновременно рода человеческого на этой земле, мы хотим исполнить волю Твою и остановить кровопролитие и беспорядки на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. Во имя Иисуса Христа мы призываем Твое святое могущество. Сатана, во имя Иисуса Христа мы приказываем Тебе остановиться. Во имя Иисуса, дьявол, мы приказываем тебе оставить и отойти от палестинцев. Мы призываем Божий мир на стены Иерусалима. Да будет мир в стенах Иерусалима и в чертогах его во имя Иисуса Христа. Дьявол, ты слышишь, мы приказываем тебе с позиции праведности. Мы цари и священники всемогущего Бога. Мы омыты кровью Агнца. Ты не можешь проникнуть, мы управляемся светом. Мы есть свет в Господе. Во имя Иисуса мы препятствуем тебе, мы останавливаем это кровопролитие. Да найдет Всевышний Владыка методы и способы остановить это безумие. Ибо не пришло еще время судить наследие его. Мы молим тебя, яви силу твою и власть твою, чтобы народ израильский и также окружающие палестинцы могли услышать о Христе и могли прийти к тебе, к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Да будет благословена милость твоя для этих народов. Позволь церкви твоей провозгласить манифест Евангелия во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя за Америку, в которой живем. Да будет благословен президент этой страны. Да будет благословен Сенат и Конгресс. Да будет дарована премудрость вождям народа сего. Боже, мы молим тебя также о всех царях, чтобы им было дано здравость, через которую они могли бы правильно рассуждать и давать указания. Мы молим тебя о мире, евангельском мире, чтобы можно было понести Евангелие. Ибо ты готовишься спасти весь мир, но для этого нужно твое обстоятельство. Для этого нужна молитва народа твоего. Для этого нужны силы твои, которые могли бы разрушить дела дьявола. Сатана, мы разрушаем твои дела на территории Израиля и Палестины и окружающих государств. Во имя Иисуса мы разрушаем твои дела, дьявол. Да воспрянет мышца Бога моего во имя Иисуса Христа. А в очереди Сандо Лоисель Габара Гладо Лайс. Ройсель Барага Лабарегиштей Золомо Рагалай Солкома Награду Лайс. Рейлого Сандоро Гол Барага Лабегиштей Золоко Дакрайс. Йоса Лабарага Лавага Скандо Лабегал Гечайс. Ол Барага Ламай Солком Барала Валагаштей Золокрайс. Ройза Ламарага Лабегиштеги Сонда Лапрайс Лойс. Рейса Лабарага Лабегиштеги Соблагу Сейс. Ура Лабалаги Скембиги Джогос Камарага Лабараги Солда Лабджайс. А в очереди за ламара глай золофей, жолохан дабыги сой. Рой за ламара галхадору клабыги скойса. Да водворится покой в Иерусалиме. Да водворится покой в Израиле и в Палестине окружающих государств. Да будет уничтожен дух антисемитизма во имя Иисуса Христа. Да будет он проклят и уничтожен в церкви Бога моего. Йоса лабара галбай сельгейнджа лабай сель каману грод лабагаскайджейс. Хорра ламалагасандоро клоберегиштей золойс. Ройса лабара глабалегискондара лабалагаштеги сондар лайс. Ройза лабара галберегискомбальфайс. Да откроется разум народа твоего Израиля для Мессии, для Евангелия. Да принесут они покаяние в грехах своих отцов, да отрекутся от проклинающих выражений кровь его на нас и на детях наших, да придет милость твоя на народ сей, ибо ты использовал этот народ, и они сохранили для нас Библию. Этот народ дал нам Мессию, законы, постановления, и теперь он находится в бедствии. Мы молим тебя, Отец, во имя Иисуса, помилуй их. Дай им возможность и шанс покаяться. Поставь их в такие обстоятельства, где они могли бы сказать тебе «да». Где они могли бы увидеть Мессию воскресшего, которого они убили 2000 лет тому назад. Руками беззаконных. Впрочем, не весь народ. Я знаю, что ты любишь этот народ. Тебе нужны молитвы. Во Иисусе Христе Ты соделал мир между языческим народом и израильским. И я благодарю Тебя, что мы теперь один народ во Христе Иисусе. Авраам, Отец всех верующих. Благодарю Тебя, Отец, благодарю. Мы принимаем Твое вмешательство в эту ситуацию и в этот конфликт между народом израильским и народами Палестины, народами Востока. Я не знаю, каким путем это ты сделаешь, через посредников, но я знаю, что ты сделаешь это через молитву. И я знаю, что ты уже это сделал. Я принимаю вместе с народом твоим ответ на молитву. Я принимаю милость твою для этого конфликта. Сатана, нет тебе места во имя Иисуса. Мы славим и превозносим Царя царей и Господа господствующих. Мы останавливаем преступление и преступность в стране, в которой живем. Мы проклинаем дух гомосексуализма и лесбиянства, дух разврата, дух непокорности в этой стране. Да будут благословены дети, молодежь, да будут благословены старцы пред лицом Твоим, чтобы они могли быть эталоном, на которые могли бы взирать другие. Я знаю, только церковь Твоя может соделать это через молитвы свои. Благодарю Тебя, Отец, за преимущество останавливать зло и творить добро. Мы призваны, чтобы благословлять, и мы будем благословлять Твое дело и разрушать дела дьявола. Мы ненавидим дьявола и его дела. Мы любим Тебя и Твое дело, дело Евангелия. Да процветает оно по всей земле. Да будут благословенны пастора Твои, апостолы Твои, по всему лицу земли, да будут благословены миссионеры Твои, несущие Евангелие, да будут благословены учителя Твои, учащие народ Твой стоять в законе Твоем, да будет благословено Слово Твое и милость Твоя для народа Твоего, да возвеличится Церковь Твоя, цари Твои и священники Твои, да воспрянут духом и да взойдут на вершины, которые Ты приготовил для них по Слову Твоему через кровь завета. Благодарим Тебя, Отец, за это служение, за Слово Твое, веселящее нас, за Слово Твое, на которое мы можем надеяться, за Слово Твое, которое изменяет нашу жизнь, за Слово Твое, которое несет нам прекрасное будущее. Славим Тебя и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.